Памятник Пушкина со мной под ним и фигуркой подо мной был и моим первым наглядным уроком иерархии. Я перед фигуркой великан, но я перед Пушкиным я. То есть маленькая девочка, но которая вырастет. Я для фигурки то, что памятник Пушкина для меня. Но что же тогда для фигурки памятник Пушкина? И после мучительного думания внезапное озарение. А он для нее такой большой, что она его просто не видит. Она думает дом или гром. А она для него такая уж маленькая, что он ее тоже просто не видит. Он думает просто блоха. А меня видит, потому что я большая и толстая. И скоро еще подрасту. Первый урок числа, первый урок масштаба, первый урок материала, первый урок иерархии, первый урок мысли и, главное, наглядное подтверждение всего моего последующего опыта. Из тысячи фигурок, даже одна на другую поставленных, не сделаешь Пушкина. Потому что мне нравилось от него вниз по песчаной или снежной аллее идти и к нему по песчаной или снежной аллее возвращаться, к его спине с рукой, к его руке за спиной, потому что стоял он всегда спиной, от него спиной и к нему спиной, спиной ко всем и всему, и гуляли мы всегда ему в спину, так же, как сам бульвар, всеми тремя аллеями шел ему в спину, и прогулка была такая долгая, что каждый раз мы с бульваром забывали, какое у него лицо, и каждый раз лицо было новое, хотя такое же черное. С грустью думаю, что последние деревья до него так и не узнали, какое у него лицо. Памятник Пушкина я любила за черноту, обратную белизне наших домашних богов. У тех глаза были совсем белые, а у памятника Пушкина совсем черные, совсем полные. Памятник Пушкина был совсем черный, как собака, еще черней собаки, потому что у самой черной из них всегда над глазами что-то желтое или под шеей что-то белое. Памятник Пушкина был черный, как рояль. И если бы мне потом совсем не сказали, что Пушкин негр, я бы знала, что Пушкин негр. От памятника Пушкина у меня и моя безумная любовь к черным, пронесенная через всю жизнь, по сей день, польщенность всего существа, когда случайно в вагоне трамвая или ином окажусь с черным рядом. Мое белое убожество бок о бок с черным божеством. В каждом негре я люблю Пушкина и узнаю Пушкина, черный памятник Пушкина моего дограмотного младенчества и всея России. Потому что мне нравилось, что уходим мы или приходим, а он всегда стоит. Под снегом, под летящими листьями, в заре, в синеве, в мутном молоке зимы всегда стоит. Наших богов иногда, хоть редко, но переставляли. Наших богов под Рождество или под Пасху тряпкой обмахивали. Этого же мыли дожди и сушили ветра. Этот всегда стоял. Памятник Пушкина был первым моим видением неприкосновенности и непреложности. На Патриаршие пруды или памятник Пушкину. На Патриарших прудах патриархов не было.